Глава 10. Марат. Утром Анна снова уснула. Уже совсем светло, 8 утра. Мне спать не ко времени, скоро ехать на комбинат, затем самолет. Мохнатый ее кот всю ночь смотрел осуждающе, то с подоконника, то с кресла, но утром перебрался в кровать поближе к хозяйке и растекся своей меховой массой, заняв почти все свободное место, вынуждая Анну тесниться к краю во сне. «Ни стыда у тебя, ни совести», — шепотом сказал я ему. Переложил его на свою половину кровати, сам пересел в кресло. Уходить не хотелось. В этой маленькой квартире в богом забытом городе было на удивление хорошо. Просто потому, что здесь была Анна. Сопела, свернувшись клубком, запеленутая в одеяло, как младенец. «Остаться бы». Еще на ночь, на две, на неделю. Зашторить окна, валяться в постели, заниматься сексом, совершать набеги на холодильник, вместе сидеть в ее ванной. Но через полчаса я был на комбинате, аккуратно закрыв за собой дверь, чтобы не будить Анну. «Вы не брали трубку?» – обвинил меня Андрей. «И не вернулись. Просто устал», – солгал я. «Где вы ночевали?» «Машина оснащена GPS, и при желании Андрей мог отследить ее местонахождение этой ночью. И, скорее всего, так и сделал». «Это не ваше дело», – категорично ответил я. «И рабочих моментов никак не касается. После почти бессонной ночи я чувствовал себя, наоборот, на удивление бодрым. Не тянуло спать в самолете. Сидел у иллюминатора, глядя на то, как в прорехах облаков исчезает, остается позади и степь, и Анна. Удивительная девушка с бездонными, как омуты, глазами. Дома весна, не такая, как в степи с ледяными лужами и серыми сугробами. Настоящая. Солнце греет, снег уже сошел, почки на деревьях набухли и готовятся распушиться свежей листвой. Дома моя жизнь, привычная, полная хлопот и размеренная. Вечером я уже встретился с женой в ресторане. Наш развод подходил к концу. Но суд все равно растянулся на долгих 3 месяца. Преимущественно благодаря финансовым вопросам. Женаты мы с ней были почти 10 лет. Ранний брак, отчасти договорной. Деньги к деньгам. Я продолжал дело своего отца, а он был заинтересован в том, чтобы я женился выгодно. Но Женя была молодая и хороша собой. Мы неплохо ладили. И решили стерпеться, слюбиться. И казалось, все получалось. Каждый жил своей жизнью, пока этого вдруг и не стало мало. Однажды утром я проснулся и понял, что рядом со мной в постели спит совершенно чужой человек. «Жень», — сказал я, — «так же неправильно. Я не верю в любовь. Но счастье обычное такое, бытовое человеческое счастье. Оно ведь возможно. Мы можем сейчас расстаться и попробовать все заново. Я уверен, ты достойна куда более лучшего, чем я, человек». К тому моменту мы были женаты почти 5 лет. «Это кризис», — ответила Женя. «Нам просто нужен ребенок. Я поговорю с врачом, и мы отменим контрацептивы. Ты готов стать отцом?» «Наверное», — с сомнением ответил я. «Наверное, готов. Мне 30. То, что Женя мне как чужая...» «Да все так живут. Мои родители, ее родители, друзья, партнеры и коллеги. Быть может, ребенок и правда склеит с собой нашу маленькую семью. Золотые дыры. Контрацепцию отменили, и Женя с жаром бросилась притворять свою идею в жизнь». Ей тоже скоро 30. Самое время рожать первенца. Она обследовалась у врачей, я сдал анализы и послушно пропил курс назначенных витаминов. За месяц до предполагаемого зачатия исключил никотин и алкоголь. Беременность должна была наступить легко, но не наступила. Женя купила пачку тестов на овуляцию, пачку тестов на беременность. В первый же месяц, не дождавшись задержки даже, она проверилась. И потом каждый день до начала менструации. «Ничего страшного», — сказала она. «В следующий месяц повезет». Не повезло. И через 3 месяца, и через 3 года. Тогда она снова пошла по врачам. Они велели ждать еще 3 года. И за это время тоже ничего не случилось. Женя понеслась обследоваться, и оказалось, она абсолютно здорова. Настал мой черед. И оказалось, что я по всем параметрам идеальный оплодотворитель, почти 2 метра ростом, почти 100 килограммов веса, идеальное здоровье, высокая либидо. Я бесплоден. «Идиопатическое бесплодие», – заключил врач. «Идиотское слово», – ответил я. «Моему бесплодию не находилось внятной причины и объяснения, а потому и лечения. Часть моей спермы была неактивна. Малая ее активная часть просто погибала при попытке переноса в яйцеклетку. А на ЭКО настояла Женя. И за несколько лет наша жизнь изменилась. Раньше мы были просто чужими людьми, которые зачем-то живут вместе. А теперь мы были чужими людьми, крайне нервными. Невозможность иметь не очень и нужного мне ребенка превратила обстановку дома в невыносимую. «Хватит», — сказал я. «Хватит пытаться спасти наш сдохший брак ребенком, которого нет. Разводимся, ты спокойно выйдешь замуж за человека, которому будешь по-настоящему нужна, и легко родишь 3 детей за 5 лет». И подал на развод. При заключении брака мы составляли брачный договор, как и всякий здравомыслящий человек с высоким уровнем достатка. Но все же нюансов было много, и развод длился уже 3 месяца. Женя опаздывала. Я заказал кофе и успел допить его к моменту, как она подошла. «Выглядишь отлично», — сказала она. «Одухотворенным, может. На север летал. На несколько дней. Там все иначе». «Настолько, что, вернувшись в цивилизацию, ты заново оценил ее блага и захотел жить?» «Вроде того». Женя рассмеялась. Она тоже отлично выглядела. Развод ей на пользу. «Марат, может, попробуем еще? Может, сбежим куда-нибудь, где никогда не бывали? Ты расслабишься, и у нас все получится». «Что получится, Жень? Ребенок? Тебе он нужен, а не я. У тебя идея фикс. Мы друг другу не нужны. И 10 лет назад нужны не были. Не стоит, Жень». Наш ужин подошел к концу. Но в ее идее сбежать было что-то такое цепляющее. Женя ушла, а я достал телефон и открыл чат с Анной. В нем все строго информативно. Несколько звонков и сообщений, сделанных в эти дни по работе. Глядя на них, я ощутил жгучее, просто до зуда где-то глубоко внутри, желание ей написать.